Пусть будет так. Значит, завтра. Господа присяжные, мы собрались здесь на поляне под дубом ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пойнт-Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан. Арестованный, которого вы видите перед собой, Морис Джеральд, обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Морис Джеральд, признаете ли вы себя виновным? Нет, не признаю. В таком случае выслушаем нашего гостя, соотечественника подсудимого, адвоката из Ирландии. Господа присяжные, по приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Морис Джеральд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Морису Джеральду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронета. И что я узнаю здесь? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть. Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор, приступайте к опросу свидетелей. Вызывается свидетель капитан Касси Колхаун. Поклянитесь на Библии говорить правду. Клянусь говорить правду и только правду. Касси Колхаун, когда вы видели в последний раз Генри Пойнт-Декстера? Я могу повторить свое показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришел, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушел с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга. Тише. Не только убил сына Пойнт-Декстера, но и опозорил его дочь. Тише. Суд продолжается. Вы пока свободны, капитан Колхаун. Благодарю вас. Вызывается свидетельница Луиза Пойнт-Декстер. Где вы были, мисс Пойнт-Декстер, в ночь исчезновения вашего брата? Дома, в осиенде моего отца. Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад? Да. Не будете ли вы добры указать час? В полночь, если не ошибаюсь. Вы были одни? Не все время. Значит, часть времени кто-то был с вами? Да. Вы так откровенны, мисс Пойнт-Декстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был. Конечно. Их было двое. Один был мой брат. Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду? Да. Это был мистер Морис Джеральд. Разрешите вас спросить, была эта встреча случайна или заранее условлена? Она была условлена. Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойнт-Декстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель этой встречи? Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его! Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены. Нет, это еще не все. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно? Правда. Ну, ну все понятно, все понятно. Тихо, соблюдайте порядок, тихо. Когда мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться. Они поссорились после, я слышал их голоса. Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать. Луиза Пойндекстер, вы свободны. О, Господи, кажется, мои признания только навредили ему. Тишина, так нельзя! Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо! Это, попросту говоря, убийство! А разве он не совершил убийство? Надо ему отплатить тем же! А это не доказано! Вы еще не слышали всех показаний! Вызовите свидетелей защиты! Зепстум! Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду. Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду, что вы знаете об этом деле. Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения Морис Джеральд. Это несколько нарушит установленный порядок, но основное для нас... Узнать правду? Пусть говорит! Пусть говорит! Пусть говорит! Дайте ему слово! Хорошо, хорошо. Говорите, Морис Джеральд. Господин судья, господа присяжные, я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Все, что сказала мисс Пойндекстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились, или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Колхаун солгал. Как солгал? Что наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить. Значит, было примирение? А где оно произошло? Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я отдал Генри свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив. Мне хорошо было под деревом. Я улегся на траве и через несколько секунд заснул. Сквозь сон я услышал выстрел. И проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго. Силы небесные! Что я увидел? Всадник без головы! Всадник! Дьявол на лошади! Вот он! Вот он! Он скачет туда! Нет, он повернул обратно! Вы посмотрите, смотрите! Он скачет прямо к форту! Он выскакал Прошу внимания. Прошу внимания. Господа присяжные, два свидетеля, Зепп Стумп и Кассий Колхаун, покинули судебное заседание, погнались за всадником. Нужно решить, будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесем заседание на завтра. Продолжать! Продолжать заседание! Я тоже так думаю. Морис Джеральд, вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели? Я увидел человека, распростертого на траве. Спящего? Да, вечным сном. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа все еще была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперек шеи и разглядел, что голова отрублена. Вы узнали этого человека? Да. Узнали, даже не посмотрев ему в лицо? Мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно все объяснила. Какая одежда? Полосатое сарапе на плечах и сомбреро на голове. Они принадлежали мне. Это был Генри Пойндекстер. Продолжайте, продолжайте. Когда я повернул труп на спину, то, отбросив полу с сарапе, я заметил на его груди дырочку и синевато-багровое пятно от пули. Но раны на спине не было. По-видимому, пуля осталась в теле. Я не знал, что предпринять. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить на месте мне казалось нехорошо. Если бы я оставил тело в лесу, койоты его растерзали бы. Я решил перевести Генри в форт в седле на его лошади. Но она не стояла на месте, да и седло было недостаточно глубокое. Пришлось обменяться лошадьми. С большим трудом я усадил труп на свою лошадь, вставил его ноги в стремена и туго застегнул пряжки на гетрах. После этого я закрепил его в седле при помощи лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание. Выбитый из седла? Как это произошло? Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я долго увертывался от веток акаций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал и долго лежал под этим деревом без сознания. Ну, а когда пришел в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, меня наверняка растерзали бы койоты. И что же было потом? Потом со своей верной собакой я отправил записку Зеббу Стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я закончил, господа присяжные. Ну, это еще надо проверить. Если это неправда, то хорошо придумано. Знаете, такую историю ты не придумаешь. Конечно, наверное, так и было. Едут! Едут! Колхаун и Зепп Стумп! Они ведут всадника без головы. Вот, господин судья, и вы, 12 присяжных. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его. Бедный мой мальчик. Зепп Стумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле. То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы, присяжные, сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него. Этого я не отрицаю. И все же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот эта самая подкова. Смотрите. Я же это лошадь. А, вот это Олейка. Так вот, господин судья и господа присяжные, лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам лошади Генри Пойндекстера и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними и остановилась недалеко от места преступления. Но ее хозяин пошел дальше пешком, и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь – это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой. Продолжайте, продолжайте, мистер Стумп. Объясните, что означает ваше неожиданное заявление. Я 3 дня шел по следу и точно знаю, как вел себя убийца. Человек, о котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойндекстер. Это какой человек? Кто он? Назовите его имя! Его имя! Об этом скажет последний свидетель. Вы найдете имя убийцы там. Где? В этом теле. Необходимо извлечь пулю. Да, да, придется это сделать. Сэм Мэнли, помогите. Прошло немного времени, и из левого легкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы. 3К и полумесяц. Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Пойндекстера. Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете? Что же, это не менее ясно. А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченая, это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденным оружием – довольно обычная история. Инициалы – это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет. Вы так думаете? Есть еще одна улика. Вот, смотрите. В зарослях около места убийства я нашел вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать. Капитану Кассию Колхауну. Вот кто настоящий убийца! Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват! Не виноват! Не надо больше доказательств! Не надо! Все ясно! Отпустите его! Арестуйте негодяя Кассия Колхауна! И предайте его суду! Вот почему он клеветал на Мустангера! Пусть место невиновного займет преступник! Господа присяжные, после показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Морриса Джеральда? Нет, нет! Он не виновен! Он не виновен! Считаете ли вы виновным Кассия Колхауна? Виновен! Да, он бесспорно виновен! Капитан Кассий Колхаун! Тишина! Капитан Кассий Колхаун, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в свое оправдание? Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Пойндекстера. Но почему же вы убили своего двоюродного брата? Объяснение просто. Я убил его по ошибке. Как это по ошибке? Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он, этот презренный ирландец. Я даже готов был заплатить $1000 людям, которые, переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламу, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. На это у меня были свои причины. О них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Я метил своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятое Сарапе все еще обманывало меня. И отсек ему голову. Теперь вы знаете обо всем, что произошло, но вам еще неизвестно, чем это кончится. Мы оба умрем! Два человека падают ничком на землю. Один из них Морис Джеральд, другой Касси Колхаун. Спокойно! Спокойно! К счастью, Морис Джеральд жив. Он только ранен и потерял сознание. Капитан Касси Колхаун сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение. Прошли годы, но до сих пор в Каса-дель-Корво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывают ее только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев Асиенды, Луизы и Мориса Джеральдов. Это повесть о всаднике без головы.